Глава восьмая. «Почему тебя так долго не было?» «Так спрашиваешь, будто я в этом виновата». Она рассмеялась. Ему нравился ее смех, хоть и не напоминал книжный серебряный колокольчик. Смех не был вызывающе громким или жеманно тихим, но звучал заразительно, и она всегда смеялась по-разному. Еще до путешествия в сон он припомнил, что Галя закрывала глаза и широко открывала рот, когда смеялась. Оля запрокидывала голову назад, а Лена прикрывала рот рукой. Он и не подозревал, что так хорошо запомнил их манеры. «Я ждал тебя, а письма жду все это время». «В том, что я тебе не снюсь, моей вины нет», — спокойно проговорила она. «Ты мне, кстати, тоже. Я даже соскучилась. А писать тебе я не буду. Ни к чему это». «Ну почему?» — воскликнул он. «Если ты реально существуешь, почему бы нам не встретиться? Что за глупость?» «Друг мой, ты все это знаешь не хуже меня. Мы встретимся, и нам будет не о чем говорить. Ты подумаешь, я представлял ее иначе. А душой прикипел уже к той, кого напредставлял. И не оставишь этот образ так просто. Будешь выкапывать во мне реальный то, чем так пленился во мне идеальный. Не найдя, возненавидишь меня». Но поскольку ты теперь православная, на такое ты не имеешь права. Равно как и на пустой флирт и бестолковые романчики. В итоге мы разойдемся, и на твоей душе останется еще один шрам. Откуда ты знаешь о других шрамах? Я знаю о том, что они есть. У тебя на лице написано. Но если все обернется не так, и нам просто надо найти друг друга... В отличие от тебя, я верю в чудеса и в сказки. Ты говорила, тебе нужен друг, и я согласился им быть. Тогда я не смогу сказать, что обещала. Сможешь в реальности. О, тогда ты сам не захочешь меня знать. Она опять рассмеялась. Такое рассказывают либо во сне, либо в супружеской спальне. Третьего не дано. Я даже себе не могу во всем признаться и толково сформулировать. Сны пока есть. Вперед. А в реальности я скажу тебе, что ты все себе выдумал? Удобно. Опять смех, от которого он уже начал уставать. Он посетовал, что в жизни не как в программе Word. Нет кнопки отмены действия. Как было бы здорово. Раз и отменил. Словно и не было ничего. Но тогда мы бы совсем разучились думать и умирать. Он задумался над последней фразой. Есть время оглядеться. Они стояли в каком-то саду, перед незнакомым домом. Оба в теплых куртках, но без шапок. Падал снег. Почему-то ужасно люблю снегопад. Так мирно и светло на душе становится. А я и метель люблю, улыбнулась она. Особенно, когда дома. Тепло и светло. Может, зайдем? А чей это дом? Откуда я знаю? Ты намечтал или навспоминал? Я действительно кое-что вспоминал перед сном. Иногда мысли переползают. Частенько. Я перед сном читал Винегута. Вчера купила пару его книг, но там ничего подобного не было. Дом был пуст, но выглядел обжитым и уютным. В комнатах просторно и светло из-за больших окон. В гостиной только черный рояль и велюровый диван. Ковер и обои в светло-зеленых тонах. «Камина не хватает», — вздохнула она. Он молча кивнул и сел за рояль. Открыл крышку. Некоторые клавиши утратили белую эмаль и щербато скалились древесными прогалами. Он взял пару аккордов. Инструмент был неплохо настроен. «Ты играешь?» «Есть немного. На рояле, правда, не приходилось», — признался он. «Сыграешь что-нибудь? Я очень люблю живую музыку». И он заиграл что-то неузнаваемое, далекое, прекрасное, неуловимо певучее, отчего слезы подступают к глазам, но так и не проливаются. Что-то эпичное и вместе с тем интимное, личное, только для себя и для нее. И это что-то раскатывалось из зеленой стены комнаты, улетало в открытую дверь, стучало в окно, за которым порхала метелица, висло под потолком, но неизвестно, достигала ли глубин ее сердца. Она лежала на диване, и он видел только плед и копну ее волос. От этого зрелища на душе стало так же светло и уютно, как от снегопада. И захотелось сыграть что-то другое, тихое, простое, чистое. По сути, не было в его жизни ничего чище и светлее этих снов. Но они оказались так мимолетны, забывались так легко и не оставляли о себе никаких напоминаний. Если бы они писали друг другу письма, обменивались фотографиями, песнями, да чем угодно, если бы хоть что-то было от нее на память, кроме диалогов в ежедневнике, но он не мог с уверенностью сказать, что не выдумал их сам. Если бы хоть эту мелодию запомнить и сыграть сразу после пробуждения. И часто так кажется. Вот эту навсегда запомнишь. Придешь домой и сыграешь. Такую музыку невозможно забыть и легко подобрать. Но приходишь домой, и ни одной линии вспомнить не можешь. Опять он не хотел просыпаться. Как хорошо было бы остаться здесь навсегда, с ней, в этом пустом теплом доме. Играть ей, даже ничего не говорить друг другу. Им нравилось вместе молчать. Он готов был даже потратить целый сон на молчание с ней. В этой тишине он постигал больше, чем в сотнях бессмысленных разговоров. Так молчать умели только души-близнецы. Она часто слышала музыку во сне. Визуальный ряд мог быть нечетким, но саундтрек почти всегда богат. Вот и сейчас так. Она постепенно забывала, что играет он, забывала о метели за окном и об этом незнакомом большом доме, где они были одни. Она закрыла глаза и уплыла по волнам музыки, и все постепенно терялось, исчезало буквально попредметно. Сначала растаяли стены, потом улетел потолок, а в конце вместе с огромным черным гробом и он вплелся в светло-оранжевую пелену сомкнутых век, за которыми светлел новый день. «Кольцо Нибелунга. Привет. Я все-таки решилась тебе написать. Плевать, что из этого выйдет. Важно учиться жить сейчас. Я уже не сомневаюсь, что мои сны о тебе — такая же реальность, как интернет и кружка кофе на моем столе. Ты реальный, абсолютно такой же, каким я видела тебя во сне. Не знаю, что скажешь обо мне ты. Здесь уж я ни в чем не могу быть уверена. Не отвечай сразу, посмотри страничку, подумай. Быть может, и не стоит пересекаться в настоящей жизни. Если бы на то была моя воля, я видела бы тебя во сне постоянно. Без тебя стало тоскливо, даже не хочется ложиться спать. Но, к сожалению, от нас ничего не зависит. Собственно, потому я и надумала перенести наше общение из снов в интернет. Помнишь, раньше я хотела обойтись без него? Но так спокойней. Есть возможность хоть что-то решить самим. Быть онлайн или не быть, добавлять в друзья или нет, общаться или забыть друг о друге. Я, признаться, не верю в возможность последнего. Говорить о себе слишком много в этом письме я не стану. Ты и так знаешь немало, если только мы и впрямь видели одно и то же. Если нет, достаточно сведений почерпнешь, изучив интернет-страницу. Возможно, я вовсе не так близка к твоим снам, как реальный ты к моим. Я не люблю фотографироваться и еще меньше люблю выкладывать фотки в сеть. Но того, что здесь есть, вполне достаточно, чтобы тебя разочаровать. Я никогда не думала, что окружающие могут меня любить. И удивляюсь, если некоторым нравлюсь. Уважать меня можно, ценить, пожалуй, но по-настоящему любить – нет. Эта мысль не имеет ничего общего с самооценкой или гордостью. Этого добра хватает у всех. Скорее, это обусловлено отсутствием рядом чисто социальных качеств, столь ценных для большинства людей. Например, когда все смеются, мне хочется плакать. Меня не интересует то, что занимает других. Я не люблю шумные компании и не имею потребности в общении. Мне сложно идти на контакт с людьми, и я предпочитаю одиночество. В таком случае, что могут найти во мне люди иного склада? Они считают меня унылым ничтожеством. Ничего, что я о таком личном. Немного забыла, что это уже не сон, прости заранее. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, иначе распишу еще на 5 листов. Помни, если не захочешь отвечать, твое право, я пойму. Береги себя. «Какая дурацкая подпись», — подумала она, отстранившись от монитора. «Но что еще написать? Искренне твоя, слишком по-английски. С уважением, официально. С любовью, рановато. Хотя этот вариант ей больше всего нравился. С теплом, с улыбкой, слишком мелко. Впрочем, она еще не отправила. Действительно, стоило ли выставлять себя в таком невыгодном свете? Да именно так и надо. Чем раньше он поймет, что она за человек, тем лучше. Она не станет обманывать его, ловить на крючок, чтобы потом оказаться столь далекой от совершенства. Ни к чему ломать очередную жизнь. Пусть знает. В конце концов, она грозилась рассказать ему, и он не испугался во сне. Если не отпрянет и сейчас, тогда посмотрим. Она нажала кнопку «Отправить» и откинулась на спинку стула. Все-таки зря она сказала, что поймет его молчание. Кто заставляет нас врать? Порой ведь совсем не нужно, как и большинство других пороков, которым мы предаемся по привычке, а не потому, что не можем устоять. Она будет ждать, будет нервничать, проверять почту. Если он не ответит, она разозлится и решит, что он проникся к ней неприязнью, а то и вовсе видел ее другой и разочаровался в реальной. Лучше, если он честно обо всем напишет. Не надо было оставлять за ним право молчания. Накатила слабость. Такое бывало с ней последние полгода. Вдруг ни с того ни с сего энергия словно выхлестывалась из организма. В глазах темнело, голова начинала кружиться, сердце пульсировало в висках. Часто это сопровождалось замораживающей апатией, но не всегда. Она выключила монитор, чтобы не раздражать глаза, пересела в кресло и вверила себя всем физическим и душевным слабостям, коим противостоять уже не умела. Все равно. Как это уже все равно? Кнопка «Отменить» действительно не помешала бы, даже в интернете, при отправке личного сообщения. Вот было бы здорово, если бы оно вернулось с полдороги и не осело в его ящике. Ну да ладно. Становилось холодно. Липкая противная дрожь окутывала тело. Казалось, даже волосы от нее шевелятся. Она знала, ни плед, ни 10 кофт не согреют. Это всего лишь состояние, когда хочется перестать быть, перестать присутствовать в этом мире и отключиться хотя бы на время. Надо либо присутствовать полностью, либо отсутствовать полностью. Половинчатость так удручает. Она заставила себя встать, нажать пару кнопок на музыкальном центре и, не дожидаясь начала песни, легла на кровать, укрылась пледом. Все-таки хорошо, что дома тепло, иначе от холода сводила бы мышцы, и так раздражало бы это тряпье вокруг. Она закрыла глаза и начала растворять свое сознание в музыке. Можно вообще не вставать. Никогда. Просто перестать быть. В такие минуты и для нее все прекращало существовать. Она забывала, где находится, с кем и почему, отчего ей грустно и холодно, в какой момент накатила эта страшная слабость. Жаль, не всегда получалось просто уснуть. Хуже всего, когда мешала боль, или мысли до конца не отключались и подгоняли что-то делать, не тратить времени впустую. Она страшно не любила терять время зря. Не можешь читать из-за темноты в глазах? Слушай аудиокниги. Мозги-то работают и способны воспринимать звучащую речь. Хуже всего, когда голова не отключается от немощи тела. Во-первых, она все равно не так хорошо работает. А во-вторых, только терзает совесть и подгоняет к деятельности, когда совсем не хочется или не может ничего делать. От подобных конфликтов разума и тела становится так паршиво и грустно, что считаешь себя последним калекой на земле. Ни на что не годным, никому не нужным. Разум и сердце, мораль и совесть представляют собой куда более плоский конфликт, если вдуматься. Она знала, что если не уснет, ей надоест так лежать. И это произойдет довольно скоро. Самое страшное потом – встать. Опять липкая дрожь. Слезы в глазах, вялость движений, холод, холод. Как же иной раз невыносимо просто встать. Рывком, на счет три. Вместо этого только трешь глаза и еще одну песню, затем еще одну, еще. Потом замечаешь, что полчаса сидишь в одной позе и не спишь, и не бодрствуешь. Перестаешь быть, но каким-то закоулком еще рабочего мозга вслушиваешься в песню и гонишь образы по теме. Встать. Избавиться от липучего холода и постылой реальности всегда помогал душ. На какое-то время она переселялась в неуловимое царство запахов, ставшее в последние годы столь вещественным, что можно не только прикоснуться к нему и собрать коллекцию любимых эссенций, но и моделировать комбинации оных на свой вкус. Трудно вообразить, что получилось бы в итоге бездумных модуляций, но на короткое время выплески того или иного аромата успокаивали и улучшали настроение. Даже не выплески. Достаточно открыть флакон или тюбик. Гель для душа, скраб, шампунь, бальзам, дезодорант, крем для тела или лица, спрей для волос. Все пшикало, булькало, вырывалось из материальности упаковок и, наполняя клочок пространства своим ароматом, вызывало либо нужные эмоции, либо воспоминания, как разыгранная по нотам соната. Но симфония не тянула, все слишком уж фабрично, плоско и без добавочных нот. Симфонию и полифонию создавали духи, а эта бытовая химия раскатывалась по нотке, и благо, запахи не были достаточно стойкими, чтобы сложиться в единую какофонию. Они успокаивали, сообщали иллюзию чистоты и опрятности, продуманности и красоты. Чистота тела немного ретушировала грязь души, и казалось, что в ореоле всех этих запахов ты чист и хорош собой. От горячей воды и влажности переставала болеть голова. Только слабость не проходила. Она видела все как во сне. То слишком обостренно, то сквозь пелену, словно не своими глазами. И сама была не своя и не в своей ванной. Все казалось чужим. И собственное тело, и зеленая плитка. Она села в ванну, переключив душ на кран. Даже вода журчала слишком тихо. И тепло ее было каким-то болезненным. Завернувшись в махровый халат, она ушла к себе в комнату и сразу же нырнула под плед. Еще минута, и она просто упадет. Казалось, если отключиться, увидишь более реальный мир, чем этот, осязаемый и обоняемый. Он ликовал. Так всегда, только перестав надеяться, получаешь заветный подарок судьбы. Как говорится, мечты сбываются наизнанку, или когда о них забываешь. Он не забыл и мечтать не перестал, но смирился с собственным вымыслом. И вдруг эта девушка материализовалась. Хоть письмо и показалось ему странным и даже непонятным, но радости это не помеха. Ведь она все-таки пишет. Значит, она есть. Значит, бывают такие чудеса, как общие сны. Да разве он сомневался в чудесах? Слова вроде «нереально», «так не бывает», «не может быть» давно исчезли из его лексикона. Самый шикарный вымысел никогда не сравнится с обычной жизнью, в которой люди встречают друг друга во сне. Он сразу добавил ее в друзья, а потом начал шарить по страничке. Фотографий действительно мало, буквально 4 или 5, где она с друзьями и выложила, вероятно, для друзей. Во сне он видел ее так детально, а на этих снимках она то слишком далеко, то слишком мелко, то сами фотки были ужасного качества. Но в общих чертах он разглядел сходство с оригиналом. Быть может, не две капли воды, но она не оказалась маленькой пухленькой брюнеткой, этого уже достаточно. Группы скрыты, список друзей тоже. В альбомах самодельные коллажи и демотиваторы, в основном на музыкальные темы. Они его позабавили. В видеозаписях преимущественно музыка и фильмы на английском. В аудиозаписях разброд, от песен под гитару до блэк-метал и индустриальной электроники. На стене записи всего 2 человек, из них 1 мужчина. Он нахмурился. Интересно, что это за тип? Арсений Астахов. Его страница открыта. Врач-стоматолог. Рыжий, бледный, судя по фотке. Семейное положение – не женат. А у нее? Да, он совсем забыл посмотреть. Вернувшись на ее страницу, он обнаружил, что она проигнорировала графу СП, равно как и дату рождения. Политические взгляды индифферентные, религиозные – православие. Все-таки греет сердце это слово. Ни номеров телефонов, ни Аськи, ни почты. Ладно, скорее всего, она не замужем. Но и этот парень не женат. Однако не написали же они, что влюблены друг в друга или помолвлены. Значит, просто друзья. Он вспомнил их разговор во втором сне о дружбе между мужчиной и женщиной. Она тогда сказала, что ей нужен друг. Но так и не ответила, есть ли у нее парень. Он поморщился. А вдруг все-таки он и есть? Вернувшись на страницу Арсения, он решил посмотреть его альбомы. Наверняка выложил бы фотки с ней, не устояв от выпендрежа красивой девушкой. Но Астахов явно не жил в сети. У него вообще фотографий не было. Кольцо Нибелунга. Привет. Не могу выразить, как я рад твоему письму. Стоит ли говорить, сколько я ждал его, и только теперь, почти отчаявшись, получаю твой ответ. Ты спрашиваешь, ничего ли что о личном, а как же иначе? Неужто мы с тобой сможем говорить о погоде и политике? Тяжело признаться, но ни одна из этих тем мне никогда не давалась. Страничку твою я изучил самым тщательным образом и не нашел там ничего, способного меня разочаровать. Наоборот, должен сказать, у тебя зверское чувство юмора и убийственная самоирония. Кстати, кто такой Арсений? О подругах ты упоминала, о друзьях ни слова. Если уж ты заговорила о любви, признаюсь, у меня другая проблема. Мне кажется, я никогда никого не любил. Со мной рядом всегда оказывались люди, готовые на многое ради меня. А я не то что не мог отблагодарить их за это, но даже оценить своевременно и удержать их в своей жизни, о чем сейчас жалею. Бог свел меня со многими такими, и я часто зацикливался на себе и не ценил их жертвы. Зная тебя лишь по снам, я с трудом представляю, как тебя можно не любить. Поэтому больно читать такое. Возможно, это чувство и мне знакомо. Я до сих пор в себе разбираюсь. То ли я относился к окружающим так, потому что до конца не верил в бескорыстность их любви, или все принимал как должное. Иногда я сам себе кажусь таким противоречивым, меня буквально раздирает. Долгая дорога к целомудрию во всех смыслах этого бездонного слова. По сути, эгоизм – это криво выраженная нелюбовь к самому себе, правда? Может быть, я такой вот эгоист. Главное, теперь я понял смысл. С тобой я согласен полностью. Научиться жить сейчас, не забывая о вечности, но не заботясь о завтрашнем дне. А еще научиться любить. Начать с себя. Не вызывать эту любовь, а стяжать в сердце своем. Мне это ужасно тяжело дается. И порой кажется, что вовсе не дается, что настоящая любовь – это боль и крест. Но без креста в Царство Божие не войти. Теперь надо и мне извиниться за личное. И все-таки мне бы хотелось тебя увидеть не только во сне. Когда мы сможем встретиться? С любовью и в ожидании. А стоит ли встречаться? Ты уверен? Арсений – мой друг детства и навсегда останется им. Хотя мы сильно изменились, и порой мне кажется, что дружба его уже не устраивает. Быть может, это мне только кажется. Твое рассуждение о любви отрезвило. Ты словно возвращаешь меня к чему-то давно утраченному, забытому, с чего все начиналось. Спасибо тебе. Смотрю на твоей странице концерт Флойда 88-го. Я такого еще не видела, хотя у меня их довольно много. Молодец, что добавил. Насчет встречи уверен абсолютно. Как тебе завтра в 2? В нашем кафе. Пожалуйста, скажи «да». Да? Мне не терпится услышать твой голос и обсудить столь важные темы лично, а не переписываясь. Согласна? Рад, что концерт нравится. На торренте лежит в куда лучшем качестве, и, разумеется, я его давно скачал, но порой мне легче найти видео в интернете, чем в собственных дисках. Ими можно выстроить стену. Наверное, стоит перестать качать и собирать все ВКонтакте. Еще один кирпич в стене. Я частенько смотрю ночами любимые концерты и фильмы, поэтому самое лучшее все-таки надо коллекционировать. Хорошо, завтра в 2.